Если бы не тот факт, что прямо над нами находятся необычайно массивные облачные образования, известные как королевские кучевые облака. Оно способно заслонить Солнце, потому что, как бы маловероятно это ни звучало, облака, которые его составляют, являются твердыми. Это и есть наш путь к отступлению. С врагами со всех сторон, без средств к бегству по морю, мы принимаем единственный вариант, который у нас есть. Океан вздымался все выше, выше и выше, пока мы нацелились прямо вверх. Мы плывем на само небо. Океан взорвался. Каблууш. Ха-ха-ха-ха-ха. Я безумно захохотал, перекрикивая крики моих товарищей по команде, когда мы взмыли вверх. Это было потрясающе. Взрыв, не похожий ни на какой другой, порыв тепла, ветра и воздуха, толкающий нас вверх к небу со скоростью, скорее всего, достижимой только с помощью реактивных ракет и падения с неба. Это было опасно, это сводило с ума, и в течение минуты это было серьезным испытанием, но как только наш блестящий навигатор привык к изменению оси и взяла себя в руки, это случилось. Мы летели в небо, бросая вызов всем случайностям, бросая вызов природе, физике и самой рациональности. Что мне оставалось делать, как не вскарабкаться по мачте и не взгромоздиться на флагшток? Ха-ха-ха-ха-ха. Я люблю вас, ребята. Я люблю эту команду. Ха-ха-ха-ха. И кричать всему миру о своем восторге? Кавабанга, чуваки. Хихикнул Саундбайт в знак согласия. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы первыми услышали об этом, ребята. Взревел я в микрофон, тыча пальцем в приближающиеся облака. Мы, пираты соломенной шляпы, плывем в небо. Какие приключения нас ждут? Какие земли мы увидим? Смогу ли я по-прежнему вещать с неба? Настройтесь на следующее вещание, чтобы узнать все это и многое другое. Но пока это был Джереми Кросс и Саундбайт, передача СВС, отключаюсь. Я засунул микрофон обратно на подставку и продолжил дико хохотать, пока мы летели вперед и вверх. С каждой секундой мы поднимались все выше и выше, ближе к облакам, к небесам, к золотому колоколу и к землям Бога. Но что еще важнее, каждая секунда нашего полета приближала нас к нашему следующему приключению. Глава 28.1. Глава 28. Года Синси, вы, вероятно, величайший автор манги, когда-либо живший на свете, но мир, который вы создали, превосходит даже ваши неземные художественные способности, выдохнул я, глядя на белое море. Цвет вишни, когда мы покидали королевство Сакуры, был прекрасен, но то, что предстало перед нами сейчас, было совершенно неземным, таким чертовски прекрасным, что я, казалось, грежу наяву. Я имею в виду, конечно, мы все промокли до нитки и были измучены испытанием прорыва через несколько десятков метров полужидкого облачного покрова, но это почти не помешало оценить абсолютную красоту Белого моря. С чего начать? Наверное, с самого моря. Это как в самолете, когда он только прорывается сквозь облака. Волнистая плоскость чистого белого пуха, похожего на хлопок, но это не пух. Только, в отличие от самолета, между мной и облаками не было и полдюйма прозрачного пластика и несколько дюймов металла. Я протянул руку через край и провел ладонью по облаку, плывущему рядом с Мэри. Я радостно захихикал, когда облако потекло сквозь мои пальцы, как более плотная форма морской пены, и берега облачного острова, выступающих на поверхности моря, блин, как истинно голубые природные облака, совершенно твердые по большей части, но покачивающиеся и пружинистые. Студенистое вещество, податливое и в то же время твердое, и ко всему прочему простирающееся вверх. Повсюду я видел колонны и стены из этого материала, поднимающиеся все выше и выше, образуя чистый белый потолок, сквозь который пробивались лучи солнца. Это было невероятно. Это внушало благоговейный трепет. Проще говоря, от всего этого у меня перехватило дыха. ГХ. ГРК. Ладно, может быть, не просто перехватило дыхание. Я в шоке прижал руку к горлу, задыхаясь и хлопая ртом, пытаясь вдохнуть, но это было бесполезно. Каждый вдох, который я делал, ощущался как половина нормального. Мои легкие плохо справлялись с дефицитом, факт, который моя кружащаяся голова охотно подтверждала. Скоро у меня не оставалось другого выбора, кроме как упасть на колени, едва удерживаясь от падения. Кросс, кросс, кросс, что случилось? Я смутно почувствовал, как кто-то, возможно Виви, схватил меня за плечо и слегка встряхнул. Я хрипел и задыхался, ударяя себя кулаком в грудь и отчаянно тряся головой. Не могу дышать, выдавил я от ужаса. Нужен воздух, на помощь, позовите врача. Стойте, я же врач. Положите кросса на спину и держите крепко. Мне понадобится стерильное лезвие, соломинка. Гхахахаха. Я задохнулся от отчаяния, нащупывая дубинку и отчаянно размахивая ею в сторону коричневой кляксы в моем тускнеющем видении. К счастью, в поле моего зрения появилось черное пятно с желтым верхом, и прежде чем я успел отреагировать, на мое лицо надвинулась металлическая маска. Я вздохнул от шока и был вознагражден свежим потоком воздуха, вошедшим в мои легкие. «Что за?» – выдохнул я, прижимая маску к лицу. «Один из противогазов пиратов Крига. Я держал его наготове, на случай, если мы когда-нибудь наткнемся на другое ядовитое оружие, и, похоже, хорошо, что я так сделал». Санджи вздохнул с облегчением. «Серьезно, Кросс, неужели все люди, откуда ты родом, такие слабаки? Не сравнивай меня с такими монстрами, как ты. Мой дом — обитель мира и здравомыслия, как из Блю, но лучше. По большей части, как минимум». Протянул я под конец. «Черт возьми, Австралия, ты пугаешь», — хихикнул Саундбайт. «Да, точно». Я ткнул большим пальцем в Саундбайта и кивнул, прежде чем взглядом метнуть кинжалы в сторону повара. «Кроме того, ты справляешься не так хорошо, как тебе кажется. Попробуй немного поработать ногами и посмотри, как тебе это понравится». Санджи в замешательстве нахмурился, потом пожал плечами, откинул ногу назад и сделал несколько пробных пинков в воздух. Нахмурившись, опустил ногу, затем опустился на руки и сделал серию впечатляющих вращающихся ударов. А когда он встал, то задыхался, как будто только что пробежал тройной марафон. «Что за?» — прохрипел, согнувшись пополам на коленях. «Мы почти в двух десятках тысяч футов над землей», — выдохнул я, колотя себя в грудь, пытаясь справиться с пульсирующей болью. «Воздух здесь такой же разреженный, как рисовая бумага. Моя реакция может быть плохой, но ты тоже не весенний цыпленок». «Хэм-эм», — проворчал Зара, пытаясь применить некоторые базовые приемы владения двумя мечами. «Он не шутит, тяжеловато. Ерх, мой желудок крутит», — простонал Луффи, плюхаясь на спину. «Это займет несколько минут, чтобы привыкнуть. Это неестественная скорость восстановления», — беспокойно сказал Чоппер. «У тебя есть опыт работы с людьми, восстанавливающими от разреженного воздуха?» — спросил Саундбайт. «Я прожил на вершине горы 10 месяцев, прежде чем присоединиться к команде. Первый урок, который мне преподала доктрина, когда мы переехали, был о том, как бороться с кислородным голоданием от больших высот», — невозмутимо ответил Чоппер. «Замечание принято. Я удивлена, мистер Джереми, вы не часто забываете детали вещей, которые вам не положено знать», — заметила Робин, и то ли дело было в воздухе, то ли в том, что она сказала. Конечно, эти слова не то, чего можно было бы ожидать в непринужденной беседе, но, похоже, она и сама была не в себе. В ее словах есть смысл. «Предполагается, что это Лоботовиви», — заметил Кару. «Да, это должна была сказать я, Кару». Виви негодующе взвизгнула, и пощечина, которую она дала утенку, не сделала ничего, чтобы заглушить его смех, как и смех большинства остальных людей на борту. Виви побагровела, но, к счастью для нее, когда Усопп вскочил на перила Мэри, она отвлеклась. «Я, великий снайпер Усопп, первым поплаваю в небесном океане», — восторженно прокричал он. «Вперед, Усопп, вперед!» Луффи, Чоппер и Дюгони радостно закричали. «Стой!» — прервал я его, резко подняв руку и сняв маску, чтобы мой голос звучал лучше. «А?» — Усопп нервно взглянул на меня. «Че, что случилось, Кросс? Это опасно или...» Я на мгновение застыл, потом улыбнулся и ткнула большим пальцем в ближайший моток веревки. «О, ничего особенного, я просто хотел предложить тебе привязать себя к Мэри, вот и все. В конце концов, мы же в небе. Если течение хотя бы отдаленно направляется ветром, то кто знает, куда тебя может утащить». Усопп побледнел от ужаса, прежде чем кивнуть. «А, верно, хорошая мысль, спасибо, Кросс». И с этими словами он обвязал веревку вокруг талии и прыгнул в тонкую воду внизу. Веревка тянулась за ним, пока он плыл. Я снова надел противогаз, пока мы стояли вокруг и молча смотрели на воду в течение минуты или около того, и в этот момент неприятная атмосфера медленно начала распространяться среди остальной команды. К тому времени я был очень рад противогазу, потому что он скрывал абсолютно дерьмовую ухмылку, которую я носил. «Кросс», — медленно вставил босс, — «мы можем быть на высоте нескольких тысяч футов над океаном, но это все еще Гранд Лайн. Есть ли что-нибудь в воде, чего нам стоило бы опасаться? Пф, слегка хихикнул я под маской. Ну, я забыл предупредить его насчет небесных акул. Небесных акул, в ужасе повторила Виви. Но не волнуйтесь, они, пф. Я едва сдержал смех, мое лицо начало болеть под маской, в то время как Саундбайт даже не потрудился скрыть свою банановую улыбку. Они не будут проблемой, мы бы заметили движение, если бы там что-то было. Я просто, пф. Я сгорбился, когда меня начало трясти. Забыл кое о чем упомянуть. Хи-хи-хи-хи. Что ты натворил, Кросс? Спросила Нами медленным и опасным голосом, ее пальцы заметно подергивались по бокам. У самой Робин было задумчивое выражение лица, которое быстро сменилось шоком, когда ее осенила мысль, перемена, которую Виви заметила мгновенно. «Вам что-то пришло в голову, мисс Солсенди?» – медленно спросила она. Ассасин нервно прикусила губу и посмотрела за борт корабля. «Мы плывем по облаку, верно?» «Пф, да», – поддакнул Кару. «Облаку, до которого мы добрались, поднявшись на него, верно?» «Пф, этот факт также бесспорно верен, как и то, что мой клюв блестит ослепительно. Тогда можно с уверенностью предположить, что у этого моря нет дна, не так ли?» Все замолчали, кроме меня с моим едва сдерживаемым смехом. В этот момент моток веревки, к которому был привязан усоп, начал раскручиваться с молниеносной скоростью, и в этот момент я, черт возьми, не выдержал. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- слезы текли из моих глаз. Думаю, так и есть. Ха-ха-ха-ха. О, нет! Крикнул Терри, в панике хлопая крыльями. Черт! Хором воскликнула чудовищная Трия, прыгая за веревкой и поспешно хватая ее, чтобы не дать ей продвинуться дальше. Тот факт, что Луффи быстро отскочил назад с болезненным визгом и обожженными руками, только заставил меня смеяться сильнее. Черт, я даже продолжал смеяться, хотя и беззвучно, не дыша, из-за того, что Нами с бессвязным воем схватила меня за воротник и начала трясти как тряпичную куклу, к чему быстро присоединилась Виви. «Это не смешно, придурок!» Наша местная принцесса прорычала мне в лицо. «Тогда почему мы смеемся?» «Ха-ха-ха-хи-хи-хи-ха-хо-ха!» Безумно хихикал Саундбайт. Я видел, как Виви явно боролась с собой, прежде чем вздохнуть и опустить голову. «Ладно, может быть, это немного смешно». Ее глаза резко поднялись, взгляд вернулся с прежней силой. «Но это все равно нехорошо. Вроде того, как сломать кому-то нос нехорошо», — спросил Лассу. Виви резко обернулась и посмотрела на него, легкая аура окутала ее. Лассу фыркнул. «Затыкаюсь», — сказал он, его голос не изменился от его обычной ленивой невозмутимости. Я хихикнул еще немного, тяжело дыша от смеси смеха и разреженного воздуха, прежде чем заметить, с какой скоростью Зара и Санджи тянут вверх веревку Усоппа. «Эй, ребята, вам стоит увеличить темп». Усопп не просто фридайвил, но сам вызвался быть приманкой. Мечник и Кок напряглись и обменялись паническими взглядами, прежде чем троекратно ускориться. Наконец, поверхность Белого моря разверзлась и выбросила в воздух нашего испуганного снайпера, вместе с гигантским небесно-морским змеем, который следовал за ним, и небесным осьминогом, который следовал за рыбой. О, Такаики! В то время как Виви, Кару и Хаэм, только Виви и Кару действительно закричали. Глаза Чоппера приняли маниакальный блеск, и он бросил копыта через плечо в свою сумку, в то время как Нами, ее глаза были широко открыты, и она явно скрипела зубами, но она не кричала. Молодчина! Как бы то ни было, пока принцесса и ее спутник орали во все горло, Зара и Лиа с обнаженными мечами спрыгнули с корабля на небесного осьминога. В тот момент, когда их лезвия встретились с щупальцами, конечности лопнули, как дирижабли Мейси, издавая оглушающий хлопок. Санджи и босс тем временем устроили змее, пытавшейся проглотить Усоппа, основательную взбучку, прежде чем она успела вонзить свои клыки в наш корабль или в нашего товарища по команде. В довершение всего Чоппер мастерски швырнул пузырек со своим так называемым взрывом цвета вишни в разинутую пасть змеи, Пауи, который тут же взорвался очень впечатляющим розовым огненным шаром, раздув живот зверя, прежде чем оставить его плавающим с розовым дымом, исходящим из его рта. Я моргнул в шоке. Большая часть остальной команды, и я медленно повернулись, чтобы ошеломленно уставиться на доктора. «Черт возьми, чувак!» — присвистнул я в благоговейном страхе. Я рассеянно отметил, что маска мне была больше не нужна, вероятно, потому, что приступ смеха ускорил акклиматизацию. Мвахахахаха, взревел Чоппер, победоносно выпятив грудь, насколько это было возможно в его мозговитой форме. Да, засвидетельствуйте мощь плода моего ума, трепещите прежде. Грррггхака. Чоппер внезапно оборвал себя и начал бить себя копытами в лоб, переключаясь на массирование висков через несколько секунд. Сделав это, он вздохнул, когда напряжение покинуло его плечи, и ободряюще замахал руками. «Я в порядке, я в порядке, я увеличил свой интеллект по умолчанию, когда испугался, но я вернулся, так что не бейте меня, черт возьми, а-а-а», заскулили Майки, Луффи и я, расслабляясь после того, как приготовились его стукнуть. «Почему у вас такой разочарованный голос?» Тем временем Робин стояла на краю корабля и осматривала еще плавающие останки нападавших. «Как любопытно! Это Гранд Лайн, Робин», — сухо заметил я. «Море, небо или, черт возьми, даже земля, становится все любопытнее и любопытнее». «Льюис Кэрролл?» — спросила Робин, слегка улыбаясь. «Надеюсь, ты не собираешься сказать мне, что нам придется иметь дело с ухмыляющейся кошкой, громадными грибами или антропоморфными картами?» «Не могу сказать наверняка, что нет. Тем не менее, если подбирать аналогии, разве Реверс Маунтин не сродни кроличьей норе или...» «Ва-а-а-а-а». Наш разговор внезапно прервал находившийся до этого в отключке Усоп, который в панике вскочил и замахал руками. «Что на этот раз?» — спросил Санджи с рычанием. «Те-те, там что-то у меня в штанах!» — закричал Усоп, срывая с себя нижнюю одежду и швыряя на палубу барахтающуюся рыбу, похожую на камбалу. Я приподнял бровь, глядя на плещущуюся рыбу. «Ну, это не то, что можно увидеть каждый день. Устал от одиночества, да?» — хихикнул Саундбайт. «Пошел, ты, слизняк!» Усоп стиснул зубы, когда наконец успокоился. «И Кросс, хорошо, спасибо, что сказал мне зацепить веревку. Ты что, лопнул бы, если бы сказал, чтобы я не заплывал далеко, чтобы не свалиться с гребаного неба?» «Да ладно тебе, Усоп!» — хихикнул я и небрежно махнул рукой. «Даже если бы это не было чем-то, что ты должен был понять самостоятельно с твоим гениальным умом, разве ты не можешь оценить шутку?» Глава 28.2. Шутка. Как это можно назвать шуткой? Тебе бы понравилось, если бы... Он замолчал и поморщился, обдумывая то, что собирался сказать. «Забудь, тебе, наверное, понравилось бы, если бы мы так с тобой поступили. Секунду, только отойду надеть на себя купальник». Я нетерпеливо ухмыльнулся и бросился к люку в комнату парней. Бэм. Пока меня не уложили плашмя с красивой дымящейся шишкой на черепе. Ни за что на свете, осел, неистовствовала нами. Хм, интересно. Внимание от меня отвлекла Робин, которой подобрала рыбу, которую Усоп добыл, и начала внимательно его изучать. Похоже, эта рыба приспособилась к условиям своего обитания в облачном море. Логично, пожал плечами босс, жуя свежую сигару и похлопывая себя по панцирю. Мы, существа Гранд Лайна, очень быстро адаптировались в прошлые века, чтобы не отставать от контрадаптации бесчисленных других видов, пытающихся нас съесть. Значит, причина, по которой дюгони развили панцири морских черепах, защита от акул, спросила Нами, или просто естественно защита слабых мест, чтобы сосредоточиться на боевых искусствах. Босс на мгновение замер, прежде чем снова похлопать себя. Да, эти причины хороши, пробормотал он. Он что, покраснел? На самом деле, Кару начал поднимать крыло, до тех пор, пока он и Виви не замерли из-за оружия, которое ткнули им в лицо Асп. Ни слова больше, прорычали они в унисон. Как только абастанцы кивнули и были отпущены, я бочком подошел к Виви и украдкой взглянул на нее. И причина этого не столь пассивно-агрессивного обращения была, Виви тяжело сглотнула, продолжая смотреть на дюгоней. Уверена, что Саундбайт расхохочется, когда услышит это. Я ударил ладонью по раковине Саундбайта, загоняя его внутрь. Ладно, в любом случае, все, что я знаю, это слухи, но, по мнению некоторых морских биологов, когда-то существовали две совершенно отдельные популяции морских черепах и ламантинов. Через некоторое время, с минуту я молчал, переваривая смысл сказанного. «Пожалуйста, скажи мне, что ты имеешь в виду не то, что я думаю». Она ничего не сказала, пробормотал Кару, закатив глаза. Они почти все это подтвердили. Черт возьми, мы все трое подпрыгнули от неожиданности, хотя, К счастью, гнев босса был направлен не на нас. ТСК, я потерял свои кремневые камни во время подъема по бьющему вверх потоку. Мрачно зарычал он, прежде чем оживиться и посмотреть на Санджи. Эй, есть огонек? Да, конечно, босс, кивнул Санджи, опускаясь на колени и щелкая зажигалкой под сигарой Дюгоня. Это заняло несколько попыток, без сомнения из-за низкого уровня кислорода и того, что эта штука была слегка облачно облитой, но в конце концов он зажег небольшое пламя и сумел зажечь обе его, раковые палочки. Если у них вообще бывает рак в этом мире, учитывая естественную скорость регенерации клеток у местных. Хотя, учитывая, как работает рак, это может сделать все еще хуже. Так или иначе, босс глубоко затянулся сигарой, выпустил облачко дыма и благодарно кивнул. «Спасибо, Санджи. Не представляю, что бы я делал без своих сигар. Бум!» Именно в этот момент взрыв поднял шлейф морских облаков над краем Мэри, пропитав большинство из нас и погасив обе сигары курильщика. Несколько мгновений они тупо смотрели на упомянутые сигары. Затем, «Знаешь, истинные мастера иногда дают обет молчания», — медленно выдавил босс. «И поскольку кажется, что мы не можем прожить и одного гребаного часа без того, чтобы кто-нибудь не сказал что-нибудь провокационное и не обрушил на нас какую-нибудь причудливую силу природы, я начинаю думать, не попробовать ли мне самому. Может и так, но пока». Санджи медленно встал и повернулся, чтобы бросить убийственный взгляд на берсеркера, который быстро приближался к нам. Я стиснул зубы, когда увидел приближение Вайпера. Честно говоря, все, что мне нужно было сделать, это сказать саундбайту гастроусилить меня, чтобы я мог сказать что-то вроде «Зажги огонь Шандер» или «Потомок великого воина Калгар» или «Мы здесь во имя Манблана Наланда». Любая из этих фраз остановила бы шандийского воина, черт возьми, любого шандийца, и точка, достаточно надолго, чтобы прислушаться к голосу разума. Так почему же я этого не сделал? Потому что это означало бы упущение возможности перетаскивания шандианцев на нашу сторону и штурма верхнего двора в нужное время. И хотя я охотно признаю, что недавно прошел несколько курсов манипулятивного ублюдка, эта игра будет слишком большой для одного меня. Тем не менее, не помешало бы установить нейтральное отношение в противовес плохим. Теперь, как этого добиться? Я обдумывал это, стараясь не мешаться, пока чудовищная троица пыталась усмирить Вайпера, причем с гораздо большим успехом, чем это было в каноне, благодаря осознанию ограниченности разреженного воздуха. Но что мне делать? Подождите, это сработает. Лассу. Песотрюк. Лассу вопросительно взглянул на меня, но затем кивнул и принял свою гибридную форму, прежде чем обрызгать Вайпера концентрированной осьминожьим чернилом. Столь же эффективно, как масло, коньки Вайпера потеряли всякое подобие тяги, и он упал на задницу. К сожалению, то же случилось с Луффи, Зарой и Санджи. Какая прекрасная идея, Кросс. Сердитым хором возопила чудовищная трия. Что это за мерзкая субстанция? Зарычал Вайпер в ответ, безуспешно пытаясь подняться на ноги. Аст в полной мере воспользовались этой уловкой. Их тела были созданы скорее для скольжения, чем для борьбы со скользкой поверхности. Рафи и Леа расположились по обе стороны от него, Донни встал позади него, а Майки впереди, держа оружие наготове и направив на него. Вайпер зарычал. Наглые синеморцы, я уничтожу. Сбавь обороты, облачный конькобежец. Мы не хотим никаких неприятностей, так почему же ты напал на нас? Вмешался я. Вайпер вызывающе сверкнул глазами и начал ерзать по палубе. Я рявкнул на Лассу, и он выдвинулся вперед, злобно рыча со вздыбленной шерстью. Сделаешь одно неверное движение, и следующим, чем он выстрелит, будет бомба. Как ты думаешь, попаданием в упор, насколько высоки будут твои шансы? Просто ответь на вопрос, мы не будем нападать, пока ты не нападешь первым. Вайпер снова зарычал, прежде чем усмехнуться. Я отвечу на это своим собственным вопросом. Зачем вы пришли сюда? Какое у вас здесь дело? Наш идиот-капитан, невозмутимо произнес я, указывая на резинового идиота, о котором шла речь, когда он метался по палубе и пытался подняться на ноги в классической неряшливой манере. Как только он услышал, что в небе есть остров, его не волновали трудности, он вбил себе в голову, что мы должны добраться сюда, и точка. К большому нашему сожалению. Последние слова я пробормотал мрачно. «Экспресс маршрут, детка!» Нетерпеливо воскликнул саундбайт. Вайпер взглянул на мой плечо. «Как? Дьявольский фрукт!» Раздалось не менее дюжины невозмутимых голосов. «Понятно. Вайпер медленно умолк, а потом напрягся, обдумывая сказанное саундбайтом. «Подожди, экспресс, вы прибыли бьющим вверх потоком, ага, ай». Я начал было кивать, но тут же был прерван нами, схватившим меня за воротник и оттащивший на фут от палубы. «Были и другие варианты», — закричала она, ее зубы почти превратились в клыки. «Я так понимаю, тебе не понравилась поездка, черт-черт-черт, не надо, всплеск, блин, она сильна». Как только мне удалось всплыть, с хрипом набрав полные легкие пушистого облака, я уставился на палубу. «Перебарщиваешь, утопись, придурок, позже, а пока, бросьте мне уже веревку». Вернувшись на палубу и немного обсохнув, я бросил на навигатора плоский взгляд. «Ладно, тебе нужно знать две вещи. Во-первых, позволь мне напомнить тебе, что если бы мы попытались найти любой из этих способов, мы бы не ушли от карательной группы Сенгоку. И во-вторых, хотя я и знал, что есть другие варианты, я не знаю, что они собой представляют. Все, что я знаю о них, это то, что они еще более опасны. Конечно, бьющий вверх поток мог всех нас убить, но без него все могло быть хуже». Я не стал дожидаться ее ответа, прежде чем снова посмотреть на Вайпера, который ухмылялся мне из-под маски. «Какого черта ты такой самодовольный, Прит? Удар, ух!» Прохныкал я на две октавы выше обычного и рухнул на колени, схватившись за пульсирующую мужественность. «Почему, ох, почему я не купил гребаную ракушку?» Виви бросила на меня крайне раздраженный взгляд, проходя мимо меня, прежде чем принять гораздо более безмятежное выражение лица. «Прошу прощения за кросса, мистер ММ. Я принадлежу к племени Шандиан. Этого достаточно», — твердо сказал он. «Тогда мистер Шандиан, кросс имеет привычку наживать врагов так же часто, как и друзей, если не чаще. Ему нравится возмущать спокойствие. Позвольте представиться. Я не Фертари Виви, а это мои друзья. Мы пираты соломенной шляпы. Для меня большая честь находиться здесь, в море вашего дома». Виви завершила все это вежливым поклоном. Вайпер некоторое время молча смотрел на нее, а потом сменил позу и скрестил руки на груди. «Зачем вы пришли сюда, к Белому морю?» — проворчал он. Виви подняла руки в знак капитуляции. «Как сказал Кросс, мы здесь только для того, чтобы осмотреть достопримечательности, просто из любопытства, не более того. Нам не нужны неприятности. Черт возьми, обычно мы даже не доставляем никаких хлопот. Она, говорить правду, мы никогда не наносили первый удар», — уклончиво заметила Нами, демонстративно не отводя глаз от берсеркера. Вайпер медленно обвел взглядом палубу, вглядываясь во всех. Решительные выражения лица чудовищного трия, ожидающие позы Астпы босса, паникующих усоп Пайкару. Наконец он хмыкнул и медленно кивнул. «Возможно, вы говорите правду». На мгновение я решил было расслабиться, если бы не невысказанные слова в его голосе. Я был не единственным, кто это услышал. «Но», — спросила Виви, нахмурившись и настороженно напрягшись, — «но может быть и нет». Вайпер рывком поднял свою огненную базуку и направил ее прямо на палубу Мэри. «Я не хочу рисковать, даже если это означает умереть вместе с нами», — рявкнул я. «Предупреждаю, если ты дотронешься до нашего корабля, мы прикоснемся к тебе так, что ты не останетесь нетронутым. Неужели у тебя дома нет никого, кто скучал бы по тебе или нуждался бы в твоей силе? Ты готов рискнуть столь многим?» Вайпер на мгновение замер, а потом мрачно усмехнулся. «Это не очень хороший вопрос, синеморец, и позволь мне объяснить тебе почему. Здесь я известен». Средний палец Вайпера дернулся, и по палубе разнесся запах тухлых яиц, как берсеркер. «Черт!» — рявкнул я, в панике отпрянув. Я напрягся, готовясь к надвигающемуся взрыву. «Хватит, Вайпер!» Когда противостояние, к счастью, было прервано ревом старика в пластинчатых доспехах, держащего копье и верхом на большой птице, которая нырнула и ударил по Вайперу так, что я почти уверен, было практически сверхзвуковой скоростью. К счастью, или к несчастью, в зависимости от того, с какой стороны смотреть, Вайпер успел поднять свой щит и отразить оружие небесного рыцаря, прежде чем оно успело ударить его. К счастью, силы хватило, чтобы столкнуть Вайпера с палубы Мэри и швырнуть его в Белое море. Мы напряженно ждали несколько мгновений, всматриваясь в туманно-белые воды в поисках любых признаков напавшего на нас, и в конце концов расслабились, когда ничего не произошло. «Похоже, он ушел», — задумчиво произнес Ганфолл, приземляясь на палубу. Виви печально нахмурилась и скрестила руки на груди. «Я думала, что достучалась до него, уныло пробормотала она. «Эй, Виви, это не твоя вина», — сказал я, успокаивающе похлопав ее по плечу. «Ты же слышала, этот парень назвал себя берсеркером. Честно говоря, шансы на то, что он согласился бы на перемирие, были не так уж высоки. Ваш друг совершенно прав, Виви, не так ли?» Ганфолу торжественно кивнул в знак согласия. «Я прошу прощения за действия человека, который напал на вас. У него известная репутация упрямого и грубого человека, но...» Он печально посмотрел на море. «Уверяю вас, у него добрые намерения. Мы поверим вам на слово», — проворчал босс, злобно глядя на свою мокрую сигару, прежде чем перевести взгляд на рыцаря. «Но кто вы такой? Его друг? Друг?» Ганфол задумался, потом со вздохом покачал головой. «Нет, отнюдь. У нас есть общий враг, но мы никогда не считали друг друга союзниками против него. Нет», — он уверенно ударил себя кулаком в грудь. «Я небесный рыцарь, наемный солдат. Меня зовут Ганфол, а это мой партнер Пьер. Бонжур». Птица отсалютовала, прежде чем отпрянуть от действительно высокомерного акцента французского официанта, которым он прокричал: «Сапристи, что за черт, ты не мог подобрать что-то еще более стереотипное?» — спросил я невозмутимо. «Может, когда-нибудь», — мечтательно вздохнул Саундбайт. «А», — начал медленно Ганфол, — «служба перевода соломенной шляпы, которую вам предоставил наш владелец фрукта Шум-Шум». Саундбайт зевнул Лассу. «Смирился, возненавидел, мечтаю когда-нибудь покалечить его». «Эй, никто из нас не против», — пропищал Майки. «Да, некоторые из нас действительно ценят умение, необходимое для перевода слов такого могущественного существа, как я», — радостно согласился Терри. «Должен признаться, мой голос начинает мне нравиться», — неохотно признался Кару. «Да, я верю, что тоже смог бы привыкнуть к этому», — задумчиво сказал Пьер, потом поднял крыло и запел несколько тактов. «Ла-ла-ла-ла, небесный рыцарь или нет, но разве рыцари не должны ездить на лошадях?» — спросил Рафи, наклонив свою голову. Ганфол сменил свое внимание на новую тему и усмехнулся. «На самом деле Пьер – необычная птица, потому что, видите ли, он тоже съел уникальный фрукт. Он съел фрукт конь-конь, позволяющий ему превращаться в Пегаса». «Ох, это слишком хорошо», — Саундбайт хихикнул. «Ла-ла-ла, эй, что за...» — Пьер протестующе вскрикнул, когда его голос перешел с французского на, ну, голос пони. «Я сильно ударил себя по лицу. Я должен спросить, когда же я научусь не давать повода сам знаешь кому играть в веселые игры с моим рассудком». Затем я искоса взглянул на Саундбайта. «Ты понимаешь, что Твинкл...» Я оборвал себя, когда осознал, кто меня окружает. «Что она...» — я указал на свой лоб. «И не Пегас, верно? Ты бы предпочел Пинки Пай?» — с любопытством спросил Саундбайт. «Неважно. В любом случае, прежде чем я окончательно потеряю рассудок, ты говорил что-то о том, что являешься наемным солдатом. Значит ли это, что мы должны тебе деньги за то, что ты нас спас?» «Что?» — закричала Нами, вырывая свой климатакт и тыча им в рыцаря, и я мысленно вздохнул с облегчением, когда ее гнев отвлек всеобщее внимание. «Ты получишь Белли только через мое холодное, мертвое тело». «А нет, нет, в этот раз бесплатно», — поспешно сказал Ганфол. «Но мне нужно зарабатывать себе на жизнь, как вы понимаете. Если я снова понадоблюсь вам, это будет стоить 5 миллионов экстелов». «5 миллионов? Погоди, а что такое экстел?» — с любопытством спросила Нами, прежде чем вновь развериться. «И это все равно слишком много. Ты еще даже не знаешь курса обмена», — проворчал я. «О, и ты, конечно, ты знаешь. Какой же он?» Нами искоса взглянула на меня. Я с любопытством сосчитал на пальцах, прежде чем дать свою лучшую оценку. «Несколько тысяч экстелов за Белли, если я правильно помню». Нами зажмурилась, пока проводила расчет. «Значит, где-то в районе 1000 или около того Белли. Это же обдираловка. Это цена содовой, женщина, это почти даром», — возмущенно воскликнул я в ответ. Глава 28.3. «Ах, подождите, подождите». Ганфол торопливо замахал руками, явно стараясь не отставать от нас. «Вы хотите сказать, что у вас совершенно нет экстелов? Но как это возможно? Конечно, вы должны были обменять их на предыдущих островах по пути сюда, разве нет?» Нами продолжала сверлить меня кинжалами еще секунду, прежде чем скрестить руки на груди и фыркнуть. «Мы немного торопились попасть сюда, поэтому выбрали единственный известный нам путь наверх. Мы попали сюда всего несколько минут назад». «Мое слово». Ганфол благоговейно вздохнул, глядя на нас широко раскрытыми глазами. «Значит, все еще есть люди, достаточно храбрые, чтобы оседлать поток. Я не думал, что в мире еще есть кто-то, кто был бы настолько смелым. Ваш навигатор, должно быть, человек исключительной храбрости и мастерства. О, перестаньте!» Нами запнулась, ее щеки залил яркий румянец. «Это очень мило с вашей стороны, и я ценю комплимент, но я ни за что не заплачу тебе столько. О, нет, нет!» Ганфолу торопливо покачал рукой. «Я никогда не заставил бы платить таких храбрых моряков, как вы. Ну, во всяком случае, слишком много». Вот, рыцарь вытащил свисток и бросил его Виви, которая от удивления чуть не выронила его. «Это свисток, подуйте в него, и я приду к вам на помощь, где бы вы ни были, бесплатно, но только один раз. Я дарю его вам в честь вашей безмерной храбрости». Затем рыцарь перебросил ногу через спину Пьера, который все еще свирепо смотрел на саундбайт и принял неоценимо впечатляющее решение не произносить ни слова. Мускулатура гигаптицы затем трансформировалась в менее чем впечатляющего пегаса. «Прощайте, храбрые путешественники!» — крикнул он, прежде чем собраться улететь. Но не без последнего выстрела в мое здравомыслие в виде Исаи, взлетевшего и севшего на голову Пьера. «Я на лошади», — заявил он глупо самодовольным тоном. «Тук, тук, тук, тук». Я едва заметил ошеломленные взгляды, которые все бросали на меня, когда я бился головой о мачту Мэри. «Я что-то упускаю?» — спросил Ганфолл. «Очевидно, это частная шутка, и я думаю, что нам всем будет лучше, если она останется частной», — пробормотала Нами. Ганфолл пожал плечами в знак согласия, и когда он и все еще молчаливый Пьер улетели, я медленно оторвался от мачты и посмотрел на Виви с тщательно нейтральным выражением лица. «Так, в первую очередь, Бэм, ай!» — взвизгнула Виви, схватившись за голову, когда я стукнул по ней кулаком. «Перестань бить по моим яйцам!» — яростно взревел я. «Ты ударила меня, я ударил тебя, и я все еще должен тебе за тот раз перед Джей, так что будь осторожна». Я воспользовалась моментом, чтобы фыркнуть и выпустить пар, прежде чем тяжело вздохнуть и немного расслабиться. А во-вторых, хорошо сработано, принцесса. Это была чертовски хорошая работа. Если мы снова встретимся с Вайпером, думаю, у нас будет гораздо больше шансов на нейтралитет, чем на вражду. Виви несколько секунд неуверенно смотрела на меня, а потом улыбнулась. «Спасибо, Кросс». Я улыбнулся в ответ, но эта улыбка исчезла, когда я повернулся к остальным членам команды. «А теперь слушайте все, это чрезвычайно важно. Я привлек всеобщее внимание. Как только мы достигнем Бело-Белого моря, это будет верхний слой кучевого облака, примерно в 11.000 футах над нами, я не смогу свободно говорить о том, что знаю, очень чувствительную информацию и все такое. В ближайшем будущем все будет хорошо, и я расскажу вам о плохих вещах, когда они начнутся. Но до послезавтра не спрашивайте меня ни о чем, чего я не должен знать. Иначе, ну, давайте просто скажем, что неудача здесь — это не вариант для тех, у кого есть совесть». «Понятно». От остальных членов команды на меня посыпались одобрительные кивки, уверенные и неуверенные. «Хорошо, а теперь, если вы меня извините, я собираюсь записать то, что произойдет, чтобы мне не пришлось говорить это вслух, когда придет время». «Робин, не хочешь мне помочь?» «Я», — удивленно спросила она. «Она», — согласились многие другие. «Ну, мне бы не помешала лишняя пара рук или десяток, чтобы сделать копии, и она единственная из нас, кто имеет приличный опыт в том, чтобы держать свой рот закрытым, несмотря на то, что знает, что один промах может привести к ее смерти». «Прошу прощения», — негодующе огрызнулась Виви, но тут же поникла под взглядами Зара, Нами, Саундбайта и меня. «Один раз не удержала язык, и ты просто не можешь этого забыть, не так ли?» «Нет». Затем я нахально ухмыльнулся. «Кроме того, Робин все равно будет использовать свои способности, чтобы подглядывать. Таким образом, я думаю, ей понравится помогать мне с выяснением, что со всеми вами делать». Робин, прищурившись, поглядела на меня с любопытством, прежде чем нахально ухмыльнуться и встать на моем пути на кухню. «Вы так хорошо меня знаете, мистер Джереми», — промурлыкала она. Я напрягся и уперся костяшками пальцев в бедро, чтобы успокоиться, прежде чем бросить на нее холодный взгляд. «После вас». К счастью, она удовлетворилась этим, беззаботно хихикнув. Это заставило Санджи впиться в меня пылающими кинжалами. Я ответил ровным отвали взглядом, прежде чем посмотреть на Усоппа. И кстати, нам нужно кое-что обсудить, как только я закончу. И принеси свои инструменты, тебе придется работать быстро. А меня это тоже касается, осторожно спросил Лассу. Может, если ты этого хочешь, предложил я, прежде чем меня осенила одна мысль. Это также может включать в себя обсуждение с Чоппером его рамблболов. Лассу фыркнул и махнул лапой. Пас, я пушка, которая может превращаться в собаку, я и так достаточно крут. Я уже позволял этим двоим копаться во мне, и это чудо, что единственное, что пошло не так, было масло, я не позволю им зайти на второй раунд. Эй, закричали от обиды доктор и снайпер. Я ограничился безразличным пожатием плечами. Вполне справедливо. В любом случае, давайте уже начнем плавание, люди. Отправляемся вон к той туче. Я указал на горизонт, прежде чем направиться к кабинке. Поднимаясь по лестнице, я услышал, как босс тяжело вздохнул. Кто-нибудь еще начинает уставать от его загадочной задницы. Я расхохотался и помахал рукой через плечо. Я тоже тебя люблю, босс. Одной из приятных особенностей Белого моря было то, что, находясь так высоко в атмосфере, здесь не было никакой сумасшедшей погоды Гранд Лайн, с которой мы обычно имели дело. Это было, вероятно, самое спокойное море с тех пор, как мы отплыли к Локтауну, и большинство из нас нашли время, чтобы расслабиться, даже нами. Я думаю, что необычайно мягкая погода и ясный ориентир для навигации просто сделали все слишком легким, особенно после ада, которой была погода Гранд Лайна. Поэтому каждый находил время расслабиться по-своему. Кто-то тренировался, кто-то спал, кто-то прыгал за борт и осматривал достопримечательности. А я, ну, с помощью Робин мне удалось расписать 9 копий записок, в которых подробно описывалось все, что касалось Эниру, жрецов и солдатов бога, а также основных событий войны вплоть до победы Луффи над Энилем. Я также написал заметки о нескольких шандийцах, которых помнил по именам, о том, что нужно сказать, чтобы убедить их, что мы на их стороне, и кто из них прислушается к голосу разума. Подумав об этом, я также предупредил Анале, если повезет, она нас послушает. И, наконец, я постарался подчеркнуть, как важно прибрать к рукам все ракуши у жрецов или солдатов бога, которых они победят, или при любой другой возможности. С таким количеством огневой мощи в нашем коллективном арсенале, если повезет, мы сможем справиться с любыми неизбежными искривлениями в грядущих арках, которые большая бабочка в небе призовет в нашу сторону. «Ты уверен, что нам не нужно больше, мистер Джереми?» — тихо спросила Робин. «Нет, этого достаточно», — покачал я головой, перечитывая, перепроверяя факты, которые я записал. «По одному экземпляру для тебя, Зара, Нами, Усоппа, Санджи, Чоппера, Виви, Босса и Асп. Луффи не захочет». Да ему и не нужно. Я скорее имела в виду тот факт, что ты сообщил только самые основные детали событий, которые, если оставить их без изменений, уничтожат целый остров и тысячи жизней, осторожно ответила она, с беспокойством просматривая свою собственную пачку. Полагаю, ты понимаешь, почему это меня беспокоит. Я пожал плечами и начал складывать пачки в свою сумку. Я понимаю твое волнение, правда, но, честно говоря, как действия твоих, я тяжело вздрогнул, так как мое плечо заболело. Скажем так, бывшие пушистых друзья продемонстрировали, мир склонен к автокоррекции, так что судьба течет так, как ей и положено. Никаких гарантий, заметь, человеческая ошибка и все такое, но, я беспомощно пожал плечами. В самом деле, что еще я могу сделать, если слишком сильно положиться на детали, которые не произойдут, все может закончиться хуже, чем возможно. И поверь мне, история Серпентгуяя промелькнула у меня в голове, вызвав дрожь. Я видел и похуже. Это не очень красиво кончается. По крайней мере, есть шанс, что если все пойдет хорошо, мы сможем спасти Ангельский остров. А если нет, мы, по крайней мере, сократим число погибших или, как минимум, попытаемся. Если это все, что я могу сделать, то я должен удовлетвориться этим. Робин посмотрел на меня с оценивающим любопытством. Если я не могу спросить, откуда ты все это знаешь? Команда прямо там, я уверен, что они внимательно выслушают тебя, невозмутимо сказал я, тыча большим пальцем через плечо. Робин слегка дернулась, прежде чем двинуться дальше. Тогда могу я спросить, почему ты идешь по пути, который открывает тебе твои знания, зная все трудности и опасности на этом пути. У меня никогда не было выбора, но на тебе не было награды за голову, ну, во всяком случае, я могу только предположить, что ты выбрал этот путь добровольно, даже зная, как много всего может пойти не так. Так зачем же ты это сделал? Я удивленно моргнул, а затем мрачно усмехнулся. Ну, поверь мне, сначала это был не мой выбор. Достаточно сказать, что я не вовремя развязал язык, одно привело к другому, и я оказался в East Blue. После этого мне посчастливилось столкнуться с Луффи и соломенными шляпами того времени, которые были просто чем-то, начиная с Санджи и кончая Хаем. Я замолчал, вспомнив тот день. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки за головой, глядя в потолок. Буду честен. Первоначально я планировал присоединиться к соломенным шляпам по той же причине, что и ты. Ради выживания. Я знал, что они сильны. Я знал, что они относительно морально пристойны. И хотя их путешествие никогда не будет безопасными, по крайней мере, я буду с людьми, которые в конечном итоге выкарабкаются. Но что-то случилось, догадалась Робин. Мои глаза слегка остекленели, когда я вспомнил тот самый момент, который она невольно упомянула. Я буду королем пиратов. Я тепло улыбнулся этому конкретному воспоминанию. Да, кое-что случилось. Стихийное бедствие, которое собой представляет Монки Д. Луффи. Этот парень безнадежен во многих отношениях. Он ни хрена не умеет размахивать мечом, ни хрена не умеет готовить, ни ориентироваться, ни лгать. Никаких медицинских процедур я бы ему не позволил провести на себе. Он бездонная яма, а его интеллект – дурень, чудак, долбоклюй. Охотно высказался Саундбайт. Я приподнял бровь, глядя на него. Разве ты не то же самое говорил, когда мы впервые встретились с командой? Эй, ты не единственный, кто предается воспоминаниям. Разговор о том, что было тогда, вызвал у меня, скажем так, разве мы когда-нибудь отплатили Луффи за то, что он сбил нас с дерева? Я нахмурился. Знаешь что, по-моему, мы никогда этого не делали, мрачно пробормотал я. Мы несколько раз отплачивали за некоторые вещи, но нам придется поработать над этим. Вы хотите сказать, мистер Джереми, что у нашего капитана много недостатков? Спросила Робин, хотя ее улыбка ясно говорила, что она не возражает против задержки. Я снова переключил свое внимание к ней. Как я уже говорил, несмотря на все недостатки Луффи, быстрое приобретение друзей ни одно из них. Я планировал присоединиться к пиратам соломенной шляпы ради собственной выгоды, но я усмехнулся и беспомощно пожал плечами. Вместо этого я попался в ловушку и втянулся в эту жизнь, леской, грузилом и удочкой. Я старался держать все в уме, перестраховаться, но у мира были другие идеи. Проще говоря, я намеревался плыть с соломенными шляпами, но вместо этого, в какой-то момент, я стал соломенной шляпой. И, честно говоря, я не так уж сильно протестовал. Это интригует, мистер Джереми, но я не уверена, что это ответ на мой первоначальный вопрос. Я пожал плечами. Минус 95% моих знаний сосредоточено вокруг пиратов соломенной шляпы, их жизни и их путешествий. Я изначально присоединился к ним, чтобы воспользоваться этими знаниями и оставаться в безопасности. Робин приподняла бровь, без сомнения, услышав мой тон. Но больше нет, я так понимаю. Я задумчиво улыбнулся и кивнул в знак согласия. Я больше не довольствуюсь тем, что просто знаю дорогу, Робин. Сейчас, теперь я хочу быть частью этого. Робин на мгновение задумалась, прежде чем снова заглянуть в свои записи. И несмотря ни на какие опасные для жизни ситуации, противостоящих пиратов, насилие со стороны твоих товарищей по команде, эй, не похоже на то, что они активно стремятся прямо навредить мне. Быстро встал на их защиту я. Существует пропасть эмоциональной боли между ударом по голове сжатым кулаком и пощечиной открытой ладонью. И кроме того, раньше я был гораздо более мягкотелым. На самом деле это довольно приятно иметь возможность принимать удары и не бояться отключиться. Думаю, ты мог бы употребить более подходящее слово, чем мягкотелый, мистер Джереми. Но, несмотря на все это, а также на то, как мало ты веришь в способность изменить результат, ты продолжаешь веришь, что следование по пути, по которому твое знание поведет тебя, имеет больше хорошего, чем плохого. Я без колебаний кивнул. С большой вероятностью. Иногда это трудно, и я признаю, что некоторые события могут разрушить всю мою уверенность, но я знаю, что я все еще на правильном пути. В конце концов, У меня есть уверенность в следовании моим мечтам». Робин вздохнула. «Тогда я надеюсь, что ты готов к разочарованию, которое однажды придет». Я не смог подавить вздрогнувшего чувства, услышав явную надломленность в ее голосе. С минуту я колебался, прежде чем заговорить снова. «Завтра, когда мы снова отправимся в путь, сделай все возможное, чтобы найти свой путь к Шандере». Робин с любопытством взглянула на меня. «И причиной для этого будет?» Я задумался на мгновение, прежде чем беспомощно развести руками. «Потому что, хотя это будет трудное и опасное путешествие, это будет самым плодотворным путешествием из всех». Археолог задумалась над моими словами, потом улыбнулась и легко кивнула, и, если я не ошибаюсь, на ее лице появилась надежда. «Ну что ж, тогда мне остается только довериться тебе, Кросс». Я улыбнулся в ответ, прежде чем встать и направиться к двери. «Я собираюсь подождать с остальными записями, пока мы не будем готовы», — сказал я, открывая дверь. Затем я моргнул, наблюдая за нашим весьма слабым продвижением к воротам. «Хаем, похоже, мы закончили и нас еще куча свободного времени». «Ну», — я злобно ухмыльнулась и сунул руку в сумку. «Тогда остается только одно. В конце концов, мы же не можем оставить всех этих несчастных, помешанных ублюдков в Маринфорде, надеяться, что мы померли, не так ли?» Я бросил вопросительный взгляд на Робин. «Не думаю, что смогу ненадолго пригласить тебя в качестве гостевой звезды, не так ли? Может быть, даже сделать так, чтобы это прозвучало как совпадение, и заставить их тщетно искать тебя в небесах?» Робин явно задумалась на мгновение, придав моему предложению гораздо больше внимания, чем в прошлый раз, когда я спрашивал, прежде чем покачать головой. «Спасибо, Кросс, но нет. Я хотела бы представить, что у меня все еще есть некоторая доля веры в мировое правительство, и я предпочла бы воздержаться от ненужного превращения их в пепел». Я равнодушно пожал плечами. «Если таков твой выбор, пусть будет так. Но пока», — я отцепил микрофон трансивера и вышел наружу. «Пожелай мне удачи». О, глава 28.4. Дон-дон-дон-дон. Черт возьми. Кизару посмотрел вверх и присвистнул, когда что-то похожее на взрыв потрясло главную башню Маринфорда, заставив немалое количество штукатурки осыпаться на него. «Хаем, похоже, босс не очень доволен, что соломенные шляпы уцелели». Затем он посмотрел на улитку, звенящую на его столе, и задумчиво хмыкнул. «Хаем, что делать, что делать? Поднять трубку и узнать, действительно ли они добрались до Небесного острова, скорее всего, разозлив Сынгоку в процессе, или просто прогуляться по свободе и посмотреть, что получится». Он слегка потянулся в своем кресле, обдумывая вопрос столь большой важности, прежде чем в конце концов пожал плечами и направил палец пистолет на улитку. «Эх, все равно мне нечем заняться». И с этими словами он выстрелом света снял микрофон со спины звенящей улитки, заставив испуганного брюхоногого моллюска оживиться с дерзким выражением лица. 3, 2, 1, и мы в эфире. «Добрый день, мои верные слушатели, и позвольте мне сказать, что двойная солнечная сила». Гах! Кросс взвизгнул от шока, когда раздался звук хлопающих крыльев. «Какого черта ты? Я прерываю твое дурацкое представление. Только члены племени Беорглов достаточно сильны, чтобы сообщить миру, что пришло время начала СВС. Убирайся к черту с моей головы, пернатая ошибка!» — негодующе взревел Кросс. «Поддерживаю. Прерывание Кросса от запуска СВС – это моя фишка!» — рявкнул Саундбайт в знак согласия. «Пока!» – воскликнул неизвестный голос, прежде чем, по-видимому, снова взмахнуть крыльями. В динамике послышалось бессвязное ворчание, прежде чем Кросс заговорил вновь. «Слушатели, если вы заботитесь о своем здравом рассудке, не спрашивайте, и держитесь подальше от Джей, особенно от джунглей. Эрк, милая матушка, так или иначе, вы, без сомнения, хотите знать, удалось ли нам добраться до Небесного острова или нет». «Ну, слушатели, ответ, большое и жирное да, но и нет. Видите ли, здесь, в небе, есть не только остров, но и море, море, сотканное из облаков. Я понимаю, конечно, что это звучит безумно, но уверяю вас, я не брешу. В настоящее время мы плывем по морю чистой прозрачной белой жидкости, хотя сам я ее так не называю, прикоснувшись к ней сам. Словами, невозможно описать всю красоту того, что я вижу сейчас». Кизару удивленно присвистнул, глядя на улитку. «Что ж, Похоже, им действительно удалось это сделать. Я очень впечатлен. Интересно, встретимся ли мы когда-нибудь? Бах! Кизару удивленно моргнул, скосил глаза, чтобы взглянуть на быстро закрывающуюся дыру во лбу, а затем перевел взгляд на стену своего кабинета за улиткой-транспондером. «Какие-то проблемы, вице-адмирал Бретт. Ты вновь выстрелил в меня, чертов ублюдок!» Агонизирующий рев эхом прокатился по стене, чему способствовало то, что упомянутая стена больше походила на швейцарский сыр, чем на архитектурное сооружение. «Прекрати стрелять в свою чертову улитку и на самом деле встань, чтобы ответить на него хоть раз. Ах, неужели опять? Упс, виноват. Это что, в десятый раз уже? Да пошел ты, придурок. Ну, не надо грубить. О, но, как ни странно, несмотря на то, что мы, нами, с имперского на метрический, насколько высоко мы находимся, спасибо. Как я уже говорил, несмотря на то, что мы находимся на высоте 7000 метров над уровнем моря, мы все еще не достигли острова, на который указывает наш логпост. Правильно, слушатели, наше путешествие только частично завершено. В настоящее время мы находимся на пути туда, где, как я предполагаю, мы найдем путь к нашей цели, расположенной на высоте 10000 метров над уровнем моря. Океан в облаках действительно существует, ХММ. Я ожидал, что на такой высоте будет трудно дышать, но, похоже, у них нет никаких проблем, размышлял Кашира. Сенсей, а Азара действительно там? Там действительно есть острова, подняли шум молодые ученики. Ну, я не могу утверждать, что видел их своими глазами, но думаю, что скорее поверю Кроссу, чем нет, ответил мастер меча, с любопытством глядя на улитку. Потрясающе, как мне хочется туда подняться. К сожалению, слушатели, здесь не одна только эйфория и красота. Через несколько минут после прибытия мы познакомились с местной дикой природой, включая акул, морских змей и осьминогов, а затем встретились с партизаном, который попытался взорвать нас на части, как только увидел. Мы были спасены только благодаря наемнику, верхом на огромной птице, съевшей плод лошадь-лошадь. Разве последняя часть не звучит круто? Не так уж, сосунки, пропищал Саундбайт. Без шуток, вы не ожидаете, что Пегас будет таким невыразительным. Кроме того, Пьер достаточно большой, чтобы на нем можно было ездить верхом, не будучи заном, и он явно не приложил никаких усилий, чтобы действительно исследовать полезность своих способностей, ХММ. Я должен был сказать ему об этом. Что ж, возможно, мы еще встретимся. О, хей, мы приближаемся к этим, ух ты, что-то вроде воротам. Блин, это место гораздо более цивилизованное, чем кто-либо мог предположить. Ну, вряд ли будет ошибкой предположить, что все пойдет по наклонной очень быстро. Итак, извините за краткость, но на данный момент это все, вероятно, вернусь позже сегодня. Это был Джереми Кросс и Саундбайт. Отключаюсь. Ну, по крайней мере он отошел от традиции вещать по три раза в день, пробормотал Кашира, когда улитка снова заснула. Сенси. Один из его учеников с любопытством поднял руку. Да, почему вы говорите, что это было плохо? Кашира открыл было рот, чтобы ответить, но тут же закрыл. Верно подмечено, спасибо. О, офигеть! Присвистнул я, глядя на парящие облака, уходящие в небеса перед нами. Если издали я думал, что эта чертова штуковина массивна, то вблизи она была просто титанической. И архитектура небесных врат также внушала благоговейный трепет, и паника охватила некоторых членов команды. Это имя не вселяет в меня уверенности. Усоп нервно сглотнул. О, так это не только я, крякнул Кару в знак согласия. О, успокойтесь, усмехнулся босс, махнув рукой. Вы, кучка трусишек. Я, например, думаю, что это будет захватывающе. Штурмовать врата самого рая — это ярк. Дюгонь замер, когда голубой металлический такт коснулся его панциря. Сейчас не время, понял, холодно заявила Нами. Да, мэм, хорошо, в уху. Радостно воскликнул Луффи. «Рай, рай, мы все попадем в рай. Это будет тот еще опыт», задумчиво сказала Робин. «Никогда не думал, что попаду сюда в каком-либо смысле этого слова. Удивительно, не правда ли?» Я нахально ухмыльнулся. Затем поморщился, когда чья-то рука шлепнула меня по затылку. «Ладно, признаю, плохая шутка. Нам следует чего-либо опасаться, Кросс», спросила Виви, осматривая ворота. Я задумчиво осмотрелся, прежде чем кивнуть, указывая на дверь, которая открылась в здании. «Ага, вон там, простите», — крикнула амазонка, начав фотографировать с помощью своего видеоракуши. Но вы здесь как туристы или как захватчики? Она не дала нам возможности ответить, прежде чем продолжить. В любом случае, это не имеет значения. Если вы хотите подняться к Бело-Белому морю, цена составляет 1 миллиард экстелов за человека. Таков закон. Санджи побледнел от ужаса, увидев привратника. «Пожалуйста, скажи мне, что не все ангелы выглядят такими старыми». Жалобно заскулил он. «Не волнуйся, все будет хорошо», – пробормотал я, закатывая глаза. «Слава Господу! Я благоразумно решил не сообщать ему о том, что кричать такую фразу было особенно плохой идеей. Нами начало делать какие-то мысленные вычисления, прежде чем с любопытством поднять руку. Ах, простите, а животные учитываются в общем счете? В любом случае, это не имеет значения, поскольку платить пошлину, чтобы пройти, нет необходимости», — уклончиво пожала плечами амазонка. «Серьезно?» — взвизгнули от шока Усопп, Кару и Чоппер. «Ура!» — радостно воскликнула Нами. «Это значит, что нам не придется платить больше миллиона белли за вход». Виви, между тем, была гораздо более осторожной. «Нам действительно не нужно платить?» — скептически спросила она. «Даже одного экстела?» «Конечно, нет», — серьезно кивнула амазонка. «Выбор, платить или нет, полностью за вами. Я не привратник и не страж, я не могу и не хочу останавливать тебя. Моя цель здесь – просто наблюдать и записывать». Виви укоризненно прищурилась. «Чтобы вы могли сообщить местным властям, кто заплатил, а кто нет. Команда или, по крайней мере, те, кто понимал, о чем говорила Виви, напряглась, когда амазонка улыбнулась, или, скорее, ухмыльнулся. Вы бы удивились, узнав, как мало людей умеют читать между строк». Она понимающе усмехнулась. Зара настороженно взглянул на меня. «Кросс», — я бросил на него плоский взгляд. «Неужели ты всерьез думаешь, что мы сможем прожить хотя бы 10 минут, не нарушая никаких законов, даже если заплатим? Бандитская жизнь, яху!» Саундбайт восторженно завопил. «Кроме того, насколько вероятно, что Нами хотя бы задумается над тем, чтобы отдать миллион белли за что-то столь тривиальное? Никогда!» — злобно пообещала Нами, тыча в воздух своим климатактом. «Если это ваше окончательное решение», — пожала плечами амазонка, копаясь в своих одеждах. «Нет-нет-нет, подождите». Виви попыталась протестовать, когда пожилая женщина отошла и использовала ракуши свистка, который был сигналом для пары больших, мясистых клешней вырваться из облаков под нами и схватить остатки крыльев Мэри. «Это лобстерный экспресс с Белого моря», — крикнула амазонка. «Держитесь крепче и наслаждайтесь поездкой». И с этими словами, во второй раз за день, Мэри разогналась до скорости, которой никогда не достигала ни одна каравелла, сбивая нас с ног и вынуждая хвататься за все, за что только можно схватиться, пока мы петляли и кружились по Млечному пути к Бело-Белому морю. И в то время как я кричал об этом и наслаждался захватывающей поездкой и веселым времяпрепровождением, другие, очевидно, принимали более сдержанную позицию. «Мы можем хоть раз приехать на остров, не вызвав глупо огромного переполоха», — крикнула Виви, перекрывая шум ветра. «Ха-ха-ха-ха. Позволь мне вернуться к этому вопросу позже». Я нетерпеливо захихикал. К сожалению, путешествие закончилось слишком быстро, по крайней мере, оно было чертовски захватывающим, потому что, взмывая вверх и из облаков, мы увидели перед собой долбанный тропический рай, совершенно невозможный остров, расположенный в нескольких тысячах метров над океаном. Да, потрясающий, столь часто употребляемое слово, но это действительно внушало трепет. Повсюду росли деревья и гигантские поросли растительности, поддерживающие массивные молочные дороги, тянувшиеся к острову и от него. Здания были вполне нормальными, хотя на первый взгляд казалось, что у них есть пунктик насчет лестницах. Но это было невозможно из-за того, что остров, казалось, был полностью построен на разных слоях облаков. Это было потрясающе, и все же, зная судьбу острова, я не мог наслаждаться этим зрелищем так, как мне хотелось бы. Я закрыл глаза, отвернувшись от своих возбужденных товарищей по команде, но тут же почувствовал чью-то руку на своем плече. Я оглянулся и увидел Робин, стоящую рядом со мной, с тенью улыбки на лице. «Сделай все, что в твоих силах, и будь что будет», — мягко сказала она. Мне почти удалось улыбнуться в ответ, когда я кивнул и повернулся, чтобы посмотреть на Ангельский остров. Если не считать вышеупомянутого восторга и трепета, поразившую даже Робин, поездка на пляж прошла без приключений.